То и дело появлялись красные отметки, народ спешил в сторону новоиспеченной цитадели, проскальзывали и бледно-розовые, кто они, охотники или какой клан, сателлит непонятно, слишком далеко в зарослях. Не теряя бдительности, я двинулся в ту же сторону, и спустя пару десятков минут оказался на открытом пространстве, откуда и увидел купол клан Холла. Что сказать, вид был красивым, не такой, как у чистых клинков. Их цитадель намного больше. Здесь же по размерам, средний городской квартал, с тремя башнями по центру. Летающих тварей минимум, зато они намного крупнее, и не убивались о купол. Прослеживалась явная тактика или просто опыт. Они предпочитали цеплять его хвостами или лапами. Это не имело бы толку, если бы они действовали одни. Урон минимальный, защита быстро восстановится, но ведь были и пожиратели. Одна из круглых тварей, размерами с пятиэтажный дом, буквально прилипла к куполу, чем вызывала постоянные разряды в защите, а огнеметы, что использовали защитники, подкрашивали атаку красными всполохами. Что-то взрывалось, летало, орало, на помощь крупному пожирателю спешили два шара поменьше. А с другой стороны, что меня больше всего удивило, несся шатун, судя по размерам, явно под 400 уровень, и эта тварь была далеко не последней. Что это? Твари объединились в борьбе с общим врагом, на время забыли, кто здесь еда, очень похоже. Возможно, усугубляется конфликтом с системой. А ведь скоро сюда подоспеют целые полчища монстров, те, что спешат со стороны города. Я очень на это надеялся. Надо ли мне вмешиваться? Понаблюдав за тем, как к веселью присоединилось два пожирателя, а шатун нанес первый удар, я принял решение. Зря пришел, что ли? Помогу мобам восстановить ихний баланс. Тем более система на нашей стороне, на моей стороне. Осмотрев округу на предмет опасности, засек несколько высокоуровневых химер, твари вот-вот меня заметит, между нами, не кстати оставленная пожирателями просека. Так что я незамедлительно начал создавать ядро, на это ушло несколько секунд. Снаряд получился на загляденье, едва ли не больше прежнего, с помощью которого удалось слить несколько тварей 300 плюс и неизвестное количество зданий. Тут меня наконец-то заметили, твари повернулись, их скорость прибавилась, у меня оставалось не больше 10 секунд. Отдал команду через интерфейс, ядро скользнуло к цели со скоростью молнии, а я сорвался с места, стремясь добраться до деревьев, одна из химер сообразила, поспешив на перерез. Я все же успел прыгнуть за широкий ствол, тварь врезалась в него, не жалея морды, и в этот момент шарахнула, ярчайшая вспышка прожгла все и вся, казалось, не осталось даже тени. Химера взвыла раненым динозавром, я прекрасно ее понимал, сам почувствовал едва терпимый жар. Но меня спасло дерево и туша самой твари, правую сторону которой хорошенько прожарило. Воняло нестерпимо гадко, словно на свалке шины горели. Опять посыпался опыт, множество оповещений системы, обнуление того, обнуление этого. Поздно сообразил, что у клан Холла могли быть просто зеваки или недальновидные сочувствующие. Но, вроде повезло, ругательство системы и таймера с отсчетом я не наблюдал. Я не стал обращать внимания на логи, надо было спешить. Сейчас придет ударная волна и мало не покажется. Вскочил на ноги, достал дежурный лист ДВП, коснулся и выпрыгнул в портал, оказавшись в мертвом лесу. Фух, упал на спину, глядя в небеса. Не слишком ли я часто убойным навыком пользуюсь? Где-то громыхало, создавая ощущение далекой грозы. Расстояние до холла лошадей слишком велико, здесь даже грунт не дрожал, и это радовало. Мне не улыбалось населенную часть заводи спалить, а гребешь от системы, мало не покажется. И тут вездесущая дала о себе знать. Внимание, защитники! Клан Стальные Кони потерял право администрирования. Это приятная новость, не зря старался. Сбил уровень клан Холла, остальные твари доделают. Настроение улучшилось, и я решил списаться с напарником. Феникс, как дела? Ответ пришел через пару минут. Митрич, по спортзалу бегал с мячами, а потом тряхануло, будто толчки подземные, балла 3 точно, Горыныч твой прилетал, по крыше дота прыгал, как бешеный, а так все тихо. Феникс, хорошо, скоро буду. Черт, про кешу-то я не подумал, если все твари слетаются, сомневаюсь, что все, заводь гигантская. Должны быть какие-то пределы, зона действия системного зова. С этой мыслью, я открыл портал в поселок, в соседнее от Кишинова гнезда здание, переоделся в другой шмот с уклоном на крепость тела и только затем вышел на улицу, и тут же был атакован махнагоном 76 уровня, вернее, он попытался напасть, получил плазменную иглу в глаз и скоропостижно скончался. Этот никуда не побежал, значит, и питомец должен быть здесь. Может, скалы мешают, размышлял я, вырезая мешок с ядом. В этот момент меня накрыла огромная тень, я метнулся к дереву. Кра, ах ты, засранец, напугал. Мой давно уже не ручной монстр приземлился в нескольких метрах и давай пританцовывать. Ты что, голодный? Задал я риторический вопрос. Кра-кра, а сам на тушу махнагона заглядывается. Да ешь на здоровье, я указал рукой, приглашая. Ну раз тут все в порядке, можно и домой возвращаться. Переместившись в спортзал, я почуял запах чего-то копченого, вперемешку с ароматом вареного гороха. Не как бывший пенс-гороховый суп замутил, предположил я, поднимаясь в мастерскую. Заглянул в импровизированную кухню. Митрич, что-то там бормоча или напевая, возился у печи. Не стал отвлекать, оповестив его, что я в спортзале, уселся за стол и принялся выгружать трофеи. И сразу же хорошие новости, книга навыков «Воятель», отложил ее в сторону, взялся за другую литературу. Несколько изученных книжек, и больше ничего интересного не нашлось, будто лимит исчерпал. Всеядность, пассивные щиты и подобная мутатень, книжки полетели в угол. Я ими уже потолок подпер в доте, четырьмя стопками, теперь и здесь собирается, но это ненадолго. Взялся за шмоты и оружие, этого добра оказалось немного, но кое-что ценное, все же нашлось. Наруч крепыша, уровень 7, характеристики, крепость тела плюс 7, крепость тела плюс 7, крепость тела плюс 7, крепость тела плюс 7, крепость тела плюс 7, крепость тела плюс 7, крепость тела плюс 7, дополнительные характеристики, масштабирование, слияние. Какой счастливый наруч, одни семерки, жаль, конечно, что не комплект к демократу, но полста крепости тела на дороге не валяются. Напялил его на правую руку и почувствовал себя увереннее. Я вот что подумал, по ступеням спускался напарник, а почему мне в город небоскребов нельзя, охотиться-то на тебя, боевого опыта вроде набрался, засяду на верхотуре с винтовкой. Нет, Митрич, забудь пока, если... Конечно, жить хочешь, я ж тебя уже водил разок, показал местный зоопарк, торопишься химерам скормиться, так можно же как в поселке, в небоскребе построить боевую точку и лазейки оставить, на ладонь, кто там наверху пробьется, вот же торопыга, все не имется никак, это тебе не поселок, Гену помнишь, тот кивнул, вот там такие же бегают и летают, да ты ж сам видел, видел-то видел, но я спрятаться могу. Напарник бросил на меня упрямый взгляд, что с ним не так, система в башку бьет, а если вспомнить себя, во все дыры же леса сейчас лезу, ничем я от других не отличаюсь, единственное, что наставника не было, ни у кого одобрения спрашивать, значит, что, одно из двух, либо система пинает, либо природа человеческая силу почувствовала, а вообще, не о том я думаю, как сказал бы дед, не в те материи лезу, денька 3-4, думаю, за это время смогу добраться до города, тогда и посмотрим, может, там еще похлеще обитатели, тебя не возьму, сам понимаешь почему, да, ты воскреснешь, а я нет, бесовщина, выдал тот, любимое словечко, это система, Митрич, пора уже привыкнуть, я продолжил выкладывать трофей, ресурсов было много, аж 12 контейнеров, на радость Антонию и системному банку, дошла очередь до камней, высыпал все в кучу. В глаза бросился один красненький, правильный, круглый, сразу притягивал взгляд. Камень небожителя. Ограничение. Уровень 100. Ха. Видал, я протянул ладонь напарнику, тот не стал его брать, так идентифицировал. Это, то самое, оно, Митрич, оно родимое, ты даже не представляешь, сколько я тварей завалил и покруче гены были, но камень только один. Хотя, я принялся копаться в немаленькой горке артефактов. Чего там только не было, руны переноса, великие камни опыта, системные шкатулки, коих уже скопилась целая гора и великие камни хранилища нашлись и не только личного. Один из них, я подтолкнул к Митричу, небожиток, как их называют игроки, больше не было, жаль, конечно, но один, это уже не ноль, нечего жаловаться, использую его сразу. Вы получили уровень, получено 8 очков нераспределенных характеристик. Неожиданная и приятная прибавка, аж вдвое. Я смотрю, у соток намного больше преимуществ, Не зря же камушки для небожителей. Человек, имя Феникс. Уровень 101, прогресс 0. Свободный опыт 7609 285 187 309. Жизненная энергия 1 291 1 290. Темная материя 1 400 081 4080. Интеллект 408. Сила 120. Ловкость 96. Выносливость 129. Меткость 960. Удача 4. Креативность 5. Полюбовавшись на прогресс, посмотрел на Митрича, тот крутил в руках артефакт на 500 тонн, аж протянул его мне. Великий камень стационарного хранилища добавляет 500 тонн к стационарному хранилищу. Крутой камушек, 30 ярдов на аукционе стоит. Ну вот, теперь покупать не надо, порадовался я, пряча артефакт. Взгляд упал на гору системных шкатулок, примерно такая же была на верхнем этаже. А ведь у меня удача завышенная. Из этих шкатулок может выпасть что угодно, все, что существует в системном мире, если, конечно, не врут. А что, если камень небожителя или вообще мирозданка, пофиг какая. Я уже потянул руку к первой шкатулке, но все же остановился. Митрич, собери все шкатулки в одном месте, лучше вообще в стационарном хранилище припрячь, до лучших времен, тот пожал плечами. Ты же все грозился засесть за лотерею, вот я и не трогал. Это правда, собираюсь, да никак, наверное, хочу еще удачи подкопить, так и поступлю. Глава 24. Сколько прошло времени с тех пор, как я запечатал помещение с порталом в мертвый мир? Месяц, максимум полтора. Будучи низкоуровневым игроком, без возможности возрождения, я не рискнул соваться повторно, больно уж шустрые и жуткие твари там водились. Вот и сейчас, стоя перед стеной технического коридора, я малость мандражировал. К черту, если буду бояться, клан Холл не построю и всего остального не видать, с этой ободряющей мыслью, я коснулся стены. Портал открылся, в нос ударил застарелая вонь мертвечины. Дождавшись, когда привыкнет зрение, шагнул внутрь, никто не спешил нападать. Мембрана межмирового портала была на месте, а то возникла у меня мыслишка, система возьмет, да и перенесет переход в другое место, или вообще заблокирует, с нее станется. Все оказалось в норме. По ту сторону тьма, и ждать там может кто угодно. Отогнав пораженческие мысли, закинулся боевым коктейлем, активировал саван и прошел сквозь мембрану. Стандартный мир Гринда. Частичная адаптация завершена. Здесь было посвежее, но воздух отличался. То, на что я не обратил внимания в прошлый раз. Из него словно жизнь убрали, но дышать, однако, можно. Накопитель темной материи перестал выполнять свою функцию, то есть не накапливал. Наблюдая за цифрами, я выждал минуту. За это время показатель материи уменьшился примерно на 120 единиц. Ну что же, эта информация подтвердилась, мир высасывал энергию из всего, что можно, паршиво, но терпимо. Благо запас накопителей всегда с собой. Никто меня не ждал, подвальная комната, как и выход наружу, оказались пустыми. Посмотрел на стены, в особенности на правую, и ничего там не увидел. Ах да, мне же тиару нужно надеть, принцесса Бя. Снял шлем, напялил корону и вернул защиту головы на место. В полутора метрах от пола появились очертания небольшого прямоугольника. Системный тайник, уровень 4. Ты ж моя прелесть. Я потер руки и тут же их опустил. Теперь осталось уровень взломщика качнуть, всего один, это позднее. Мне было важно убедиться, что во время бегства не привиделось, и здесь действительно тайник. Но на четвертый уровень я не рассчитывал. Руки так и чесались заполучить неведомое богатство. Но раз уж не судьба сегодня, выйду наружу и попробую провернуть то, что запланировал. Никаких быстрых пробежек по ступеням. Поднимался со скоростью престарелой черепахи или улитки. Рисковать не хотелось. Хотя, если задуматься о том, где я нахожусь, мое беспокойство не беспочвенно, а предосторожность смехотворна. Если и есть во всех обитаемых вселенных более опасное место, то его еще поискать нужно. Для местных тварей, я даже не мышь, а так, назойливое насекомое, можно прихлопнуть в любой момент, только под лапу пусть попадется. Чужие небеса встречали недружелюбно. Серо-черная хмарь вместо облаков, в их разрывах изредка просматривалось тусклое светлое пятно, местное светило не желало смотреть на мертвый мир. Вдалеке грохотало, обозначая хоть какое-то движение природы, хотя это слово здесь не подходило, беспросветный мрак. Мне, как любителю теплого солнышка стало тоскливо. Не помню такого упадка в прошлый раз. Может, под впечатлением был. Новый мир, круто, все дела. Стараясь не делать резких движений, я осмотрелся. Пейзаж изменился, и даже не слегка. Ближайшее видимое пространство избавилось от развалин. Не то чтоб совсем ровно, но пройтись можно спокойно. Я находился как на полуострове, окруженного морем мусора. Карта показывала пустоту, ни единой красной точки. Что случилось? Все вдруг вымерли или на юга подались. Выбрав направление, я спустился по остаткам лестницы. Ну что ж, приступим. Глянув на карту, достал грабли и лопату. Каменистая, покрытая строительным мусором почва. Да-да, я нашел землю. Если немного разгрести, грунт становится похожим на земной. Из-за отсутствия нормального освещения я не видел цвета, а зажигать светляка себе дороже. Для начала, стараясь соблюдать тишину, расчистил участок примерно 5 на 10 метров. Из-за количества мусора получилось импровизированное ограждение. Взялся за лопату, лунки выходили неглубокие, грунт был слишком сыпучим. Выкопал первые три, закинул внутрь удобрение в виде навоза, перемешанного с перегноем. Так советовал один садовод на форуме. Присыпал сверху грунтом, как мог перемешал и полил сверху жидким концентратом конского навоза, все строго по инструкции. Тапорисы вырастут где угодно, даже меж камней пробьются. Главное, чтобы температура была плюсовой, но придется подождать. Если хотите ускорить процесс, хорошенько сдобрите почву перегноем и простым коровьим навозом. И не забудьте остринку. Эти растения любят конский навоз, желательно поливать им, пока саженцы не окрепнут. Такова была инструкция от садовода Ромашкина. Остринку говоришь, вряд ли я смогу поливать каждый день, мысленно поворчав, продолжил готовить лунки. Спустя примерно час, расчищенный мной участок обзавелся ровными рядами лунок, получилось 33 штуки, старался копать через метр. Далее, достал толстый деревянный кол, специально заточил, будучи еще в заводи. Проткнул им первые три лунки и сунул в полученные отверстия приготовленные ростки тапориса. Чуть подумав, плеснул вдоль ствола конского концентрата. Из меня тот еще фермер, но, возможно, лишним не будет. Уплотнил грунт, ровно настолько, чтобы росток не завалился, и взялся за следующие лунки. Стоило мне воткнуть шестой саженец, как проснулась система. Внимание, защитник! Вы инициировали преобразование стандартного мира в системный. Впервые за две прошедшие эпохи в мир Гринда пришла жизнь. Вы намеренно принесли жизнь в мир Гринда. Получен статус Ноаген. Получено 100 очков нераспределенных характеристик. Получено 2 единицы удачи. Получено 3 единицы креативности. Получен бонус Гринда плюс 10 ко всем характеристикам. Получен предмет Красный камень мироздания. Получен предмет Желтый камень мироздания. Получен предмет Зеленый камень мироздания. Получен предмет Камень мастерства. Получен предмет Камень небожителя. Получен предмет Камень забвения. Получен предмет Камень сути. Получен предмет Метаморфин. Ау, что происходит? Откуда столько подарков? И за что? Я всего лишь 6 ростков в землю воткнул. Пребывая в полной растерянности, я уселся прямо на землю, а затем очухался, промониторил округу. К счастью, было чисто, как и прежде. 6 ростков и гора подарков — не факт, что нужно именно столько, возможно, хватило бы парочки или даже одного, просто необходимо время. Для чего? Я посмотрел на ближайший саженец. Только не говорите, что он уже принялся. Не поленился, замерил потери темной материи, и толком ничего не добился, если и были изменения, то незначительные. Что, в общем-то, логично, целая планета голодает, а я, посадив несколько саженцев, хочу увидеть результат. Здесь лес нужен, нет, тайга, короче, до хрена деревьев. Рассуждая, я поднялся на ноги, в одну руку взял кол, в другую саженец. Втыкал, поливал, уплотнял грунт. Сомневаюсь, что добавит плюшек, но результат нужно закрепить. Получается, мертвые миры, это выгодно. Тут я остановился. Сукины дети, гребаные клинки, это ж надо было так лохануться. Он выше себя не возьмет, передразнил я цыганку Адду или Хагар, сука. Собственный голос прозвучал глухо, словно в вакууме. Да я лох из лохов, представляю, как они ржали после моего ухода. Ладно, надеюсь, им пустышка досталась. Взяв себя в руки, продолжил посадку саженцев. Закончив примерно через час, уселся на импровизированную ограду, состоящую из камня и строительного мусора, достал стаканчик кофе и с удовольствием сделал первый глоток. 33 будущих дерева, можно сказать, колосились, а работа еще не закончена. Всего я купил 150 саженцев, капля в море, но в мои планы не входило засаживать всю планету. Главное, дать ростки, со временем сами начнут плодиться. Интересно, как это будет выглядеть. Тапорисы отфильтруют местную атмосферу, так она и без того пригодно насытит ее материей, небеса очистятся, начнет пригревать солнышко или как здесь местную звезду называют, а затем наступит рай. Я тихонько хохотнул. Для системного рая, тварей не хватает, местные не в счет, да и где они, спрятались или вымерли, неважно, нужно разводить новых из тех, что полезные. Я опять включил фермера, но ведь мембрана их не пропустит. Я задумался, так есть яйца, те же грулоты, слизни, жирянки, уверен, тут найдутся водоемы. Спрашивается, почему я не думаю об обычных животных? Да потому что им сюда дорога заказана, это не системные твари, даже яйца протащить не смогу, не говоря уже о мышах и крысах. Следующий вопрос, зачем мне вообще кого-то тащить, для чего? А вот есть мысль, что дадут еще одно достижение, точнее, статус. По поводу ноогена, я пока ничего не знаю, позднее прочту, но уверен, это не просто непонятное слово, что-то дает. Плюс, могут еще плюшек отсыпать, получать камушки мне понравилось. Но сначала нужно подготовить почву, во всех смыслах. Допив кофе, убрал стаканчик в хранилище, пусть этот мир хоть трижды мертвый, негоже мусорить, с этого все начинается. Затем применил нужный камень по назначению и заглянул в характеристики. Вы получили уровень. Получено 8 очков нераспределенных характеристик. Сотни очков пока по времени, раскидать недолго. Человек, имя Феникс, уровень 102, прогресс 0, свободный опыт 7663 112 457 766, жизненная энергия 995 781 миллион 1290, темная материя 887 346 1 миллион 4080, интеллект 416, сила 120, ловкость 96, выносливость 129, меткость 960, удача 6, креативность 8, бонус гринда плюс 10 к характеристикам плюс 10 к получению трофеев, повышенный шанс получения редких предметов зелий при крафте, бонус распространяется на вас и членов вашего сообщества. А как, что-то новенькое, я так понимаю, бонус работает только в одноименном мире? Как бы то ни было, все равно приятно, теперь мой клан имеет нехилый такой козырь. Возможно, этот бонус распространится на любой клан, в который я вступлю. Проверять пока не буду. С этой мыслью, я поднялся и пошел в сторону виднеющихся развалин. Расстояние сыграло со мной злую шутку. Казалось, вот оно рядышком, а на деле вышло несколько километров. Двигался я медленно, успевая подмечать все неровности и возможные засады, а на меня наплывала громадина, некогда циклопического строения. Речь тут не только о высоте, ширина тянулась на пару километров. Об этом я мог судить по сохранившимся первым этажам здания, оно почему-то завалилось в одну сторону. Подул ветер, сначала слабый, его сила постепенно росла, почувствовав холод, я прибавил скорость, а затем и вовсе побежал со всех ног. Пыль столбом, температура падает, как и видимость, последние десятки метров – я бежал, ориентируясь на собственную интуицию, то есть практически вслепую. Появились крупные куски бетона, мне пришлось через них прыгать, затем нарисовался замеченный ранее, широкий парадный вход. Ступени завалены крупными кусками мусора, я заскочил внутрь, едва не переломав ноги. Черт меня дернул, пойти в эту сторону, вернее, система, мысленно проворчал я, сворачивая влево. Ступени как раз закончились. В обе стороны шел широкий коридор, середина завалена не пробиться, в этот момент карта вспыхнула красным и завал начал шевелиться. Затрещало, захрустело, куски строительного мусора двинулись на меня. Грайдвер уровень 411. Ноги сами повернули назад и не на выход, там ждала другая напасть, теперь и она краснела, не было времени разбираться, что с навыком, нужно спасать жизнь. Врубил стену тьмы, послышался скрежет. За спиной словно несколько грузовиков на голых дисках затормозило. Звук был не то, что неприятным, он вызывал тошноту и головокружение, а еще, стена, что находилась в паре метров, вдруг поплыла в сторону. Поняв, что это ментальная атака, Я ее догнал и коснулся, открывая портал, его тоже пришлось догонять, и вот наконец я запрыгнул в арку и со всей дури врезался в стену подвала. Свет померк лишь на мгновение, желудок не дал провалиться в беспамятство, я упал на колени и шумно опорожнил содержимое желудка. Вот жебло, отплевываясь, прокряхтел и завалился на бок. Пролежал так несколько минут, не забывая глядеть на карту. Если твари полезут, то дорога здесь только одна, спускаться по ступеням. Но все было тихо, относительно, конечно, на поверхности что-то шумело, а может это в голове, трудно судить после такого удара. Постепенно организм успокоился, начала болеть голова и грудь. Я все же поднялся, кряхтя и матеря себя за самонадеянность, зашагал по ступеням. Нужно было проверить, не пошла ли та тварь за мной. Это все-таки не в голове шумело. Осторожно высунувшись, я пригляделся к будущей роще. Там было многолюдно, точнее, людей не наблюдалось от слова совсем, а вот кучи строительного мусора окружили ее со всех сторон. Большие, маленькие, каждая старалась подгрести поближе. Если рассуждать здраво, как обыватель, то конец моей рощи, не будет никакого приплода, потому как подавит все в ближайшие минуты. Но время шло, ни одна тварь не смела лезть за созданное мной невысокое ограждение, тянулись, да, но не более. Возникало ощущение, что странные твари, названия и уровней я не видел, без сомнения, грайдверы, тупо греются. Да они же за темной материей приползли, запоздало дошло до меня. Неужели мобы чувствуют тот минимум, что отдает растение и отдает ли вообще? Несколько часов с посадки прошло. В этот момент послышался грохот камнепада, в нескольких десятках метров от меня прополз огромный грайдвер, на карте его тоже видно, как и остальных. Понятно, куда он спешил, к моей рощице, все они чувствуют даже минимальное излучение энергии. Значит, и меня должны почувствовать, возможно, но я для них еда, а растения – постоянный источник материи. Правду пишут на форуме, не трогают твари тапориса и не только их. Ладно, никакое это не открытие, а лишь подтверждение. У меня в планах было найти еще пару мест для посадки, на поверхности и в подземелье, если такое найдется, в принципе подошел бы и подвал, для горского мха в самый раз, но только не мой, иначе в следующий раз, пройдя через мембрану, я попаду в логово тварей. Выходить на поиски не вариант, по крайней мере сейчас. Открывать портал в то мегаздание, нет, тоже отпадает, вряд ли та куча мусора покинула свое логово. Значит, остается что? Правильно, рыть подземелье самому, фортификатор я, или кто, но сначала короткий отдых и пополнение накопителей. Я прошел через мембрану, вернулся в ДОТ, Митрич отсутствовал, иконка в интерфейсе клана горела зеленым, значит, жив и даже здоров. Хорошие подспорья для главы клана, могу проследить за состоянием здоровья любого члена. Правда, сейчас это не особо нужно, потому как нас всего двое, но все равно удобно. Уселся за стол, достал первое в виде солянки. В нос ударил одуряющий аромат горячего блюда. Умял его с хлебом и, разумеется, не наелся, в дело пошло жареное на углях мясо, опять же с хлебом, и запил пол-литровой кружкой клюквенного морса. Отвалился на спину и сразу захотелось спать, пришлось бороться с усталостью. Поднявшись в мастерскую, я принялся выкладывать трофеи, в основном это были камни, если прикинуть по стоимости, бесценные. Любой клан пойдет на все, чтобы ими завладеть, об игроках даже говорить не стоит. Три разноцветных мирозданки тут же вернулись в личное хранилище, положил их к остальным. Туда же пошел камень мастерства, у меня их опять два и продавать я больше не собираюсь. Камень забвения, нужен ли он мне, в ближайшие годы, нет. Значит, поменяю при случае на небожителя, с доплатой, разумеется. В руки попал небольшой, прозрачный минерал, так он по крайней мере выглядел, если огранить, получится бриллиант, наверное. Камень сути, в случае смерти, вы возродитесь на временном ристалище. Одноразовый артефакт, ограничения по уровню отсутствуют. Однако оказывается есть средства и без привязки к артефакту возрождения. Новость приятная, особенно для Митрича. Я не стал задумываться о возможной стоимости артефакта, отложил в сторону с намерением в дальнейшем отдать напарнику. Надежный союзник в виде единственного соклана, того стоит. Глава 25. По камням все. С бонусом Гринде я тоже разобрался. Как и предполагал, он работает только в одноименном мире. Хотелось понять, что означает статус на аген, слово казалось знакомым, читал где-то или слышал. А еще интереснее узнать, что он дает. Я промотал характеристики и не нашел ничего нового, взялся за навыки. На что может влиять этот статус? Задав вопрос самому себе, я быстро нашел ответ. Здесь все должно быть взаимосвязано, и самый вероятный навык – это первооткрыватель уровень навыка 5. Поднимает наблюдательность на новую ступень развития. Наделяет способностью обнаружения межмировых, межлокационных порталов, радиус действия на данном уровне 500 метров. Вы получили симбиотический статус. Ноген. Радиус действия навыка первооткрыватель увеличен на 100%. Вот тебе и ответ. С одной стороны, круто, а с другой, что такое километровый радиус для планеты? Вообще, ни о чем. Я могу обнаружить портал чуть чаще, чем случайно. Однако этот навык можно развивать, я пока не знаю как. Получать новые статусы и достижения, займусь этим позднее, а пока последний трофей, что-то мне говорит, он далеко не последний по качеству. Абсолютно черный артефакт выглядел кубиком, 2 на 2 сантиметра, ни кнопочек, ни дырочек. Если бы не системная информация при пристальном взгляде, можно было принять за обывательскую поделку. Метаморфин. Характеристики. Вместимость. 5 предметов, позволяет объединить 5 артефактов одной группы в один. Дополнительные характеристики. Масштабирование. Слияние. Это что за вундервафля? 5 в одном, да еще с масштабированием. Так, одна группа, это могут быть браслеты, кольца, цепочки с кулонами, да даже долбанные тиары. Допустим, 5 браслетов объединяются в один, с сохранением всех характеристик, я правильно понял, хотя бы один из предметов, должен быть идеальным, то есть 10 уровня, тогда остальные постепенно подтягиваются под него. Я, конечно, могу ошибаться, так что не помешает поспрашивать кого-нибудь сведущего и торопиться не буду. В любом случае артефакт мне понравился, оживлять мертвые миры, дело чрезвычайно выгодное. Если бы еще с клинками не лоханулся, на язык просилось что-то матерное, но я взял себя в руки. Ну что, поел, отдохнул, даже наслаждение некое получил от просмотра трофеев. Пора браться за дело. Переодевшись в новый шмот, с ударением на силу и выносливость, я пополнил запас накопителей, а уже затем, открыл портал в комнатушку с межмировой мембраной. Задерживаться не стал, раз уж решил заняться озеленением, работу нужно закончить. Ландшафтный дизайнер, пробурчал я, пересекая границу мира. Тайник манил своими сокровищами, но вспомнив про 10 тысяч крафтов, ровно столько отмычек нужно сделать для достижения 4 уровня взломщика, я повернулся к другой стене. Мы пойдем в эту сторону. Я коснулся шершавой стены, активируя модификатор осваятелем. Через пару секунд у меня в руках был бетонный куб, примерно 70 на 70 сантиметров, весом больше центнера. Положил его на пол, взялся за расширение проема, слишком широким делать не планировал, чтоб спокойно пройти, а проем за собой запечатать. Через десяток минут я проник в следующее помещение, в нем было темно и сыро. Отлично, то что надо. Запустив внутрь светляка, я увидел запертую железную дверь. Она не имела никакого отношения к системе, обывательская с непривычной для обхвата треугольной ручкой. Прежде чем попытаться ее отпереть, замочная скважина тоже наличествовала, я заделал проем, сквозь который вошел, потратив на это десяток минут, использовал портальные камни и затер снаружи все следы проникновения. Так, ну что, приступим. Дернул за ручку, покрутил, та рассыпалась прямо в ладони. Круто, чё, дверь была заперта, в замочной скважине все сгнило, в чем я убедился, сунув туда отмычку, но запор держал крепко. Пришлось доставать большую монтировку и выламывать дверь вместе с коробкой, справился меньше чем за минуту. С осторожностью отставил ее в сторону и заглянул внутрь. Это вам не системная заводь, здесь поработали руки разумных существ. Уж не знаю, люди это или рептилоиды какие, но мне все равно интересно. Это же чужая цивилизация. Там оказался коридор, высота больше 2 метров, в длину поболее 5, заканчивался он стальной решеткой, так показалось с моей позиции. Никакого движения не видно, карта тоже молчит, но это еще ничего не значит. Она уже разок меня обманула. Выждав пару минут, я прошел по коридору, под ногами шуршала осыпавшаяся штукатурка или что-то подобное, в воздухе витал запах чего-то пряного и влаги. Решетка тоже была заперта, металл покрыт толстым слоем ржавчины, и проникнуть внутрь не составит большого труда, но я не стал спешить, пустил туда светляка. Широкий, длинный коридор с высокими потолками, по обе стороны частые дверные проемы. Уже понимая, куда попал, я толкнул решетку, та с хрустом поддалась вместе с петлями. Прошелся до первого проема, двери как таковой не было, проржавевшие в труху стальные прутья, куда интереснее посмотреть на то, что находилось внутри. На двухъярусных нарах белели кости нескольких. Стараясь не сильно шуметь, я пробрался внутрь и осмотрел останки внимательнее. Кости не были разбросаны, никаких повреждений на них я не заметил, цельные человеческие скелеты, да, я в этом убедился, именно человеческие. Никто их не убивал, они сами умерли, скорее всего от голода, возможно, причина в болезни, теперь никак не определишь. Позы, в которых лежали останки, говорили о полном покое, они словно во сне умерли, возможно, так и было, от голода и умерли. Истлело все, одежда, матрацы, проржавел металл, но кости остались целыми. Каким-то образом уцелел стол по центру, нашлось несколько нержавеющих мисок, стены исцарапаны письменами и каракулями. Разобрать я ничего не смог, как ни всматривался, язык был абсолютно чужим. Да, парни, не знаю, за что вас посадили, но смерти вашей не позавидуешь. Я вышел в общий коридор. Ладно, что мы имеем? Твари здесь не было, остальные камеры можно даже не проверять. Попади сюда хотя бы одна, такого шороху бы навела, а скелеты мирно лежат на нарах. Направившись в дальний конец общего коридора, я заглянул еще в несколько камер. Картина почти везде одна и та же, в некоторых скелеты покоились на полу, кости целы. Если так во всей тюрьме, или не знаю, что это за место, не санаторий точно, то лучшей плантации для мха мне не найти. В меру прохладно и влажно, есть небольшая циркуляция воздуха, а горский мох, если не врут на форуме, в освещении не нуждается, на определенном этапе роста он сам начинает светиться. Так что, примерно через полгода, здесь появится естественная подсветка. Поскольку я не разбирался в том, как размножается мох, то просто начал раскладывать его по углам, там вроде как должно быть больше влаги. Прошелся по всему крылу, оставляя растения через 3-4 камеры, местами оставлял рассаду под костями, для этого пришлось растаскивать их по углам. Общий коридор закончился толстой решеткой, та еще не успела толком проржаветь, мне пришлось воспользоваться пилюлями темного омута. Тюрьма на этом не закончилась, за решеткой начинался короткий холл, по его центру огороженные лестничные марши, вверх-вниз и даже лифт. Вход, разумеется, был под решеткой, исправительное заведение все-таки, но туда я пока не планировал, на этом этаже хватало блоков, получался своеобразный крест. Обратил внимание на стены, здесь уже были какие-то лозунги на том же языке, яркая краска местами облупилась, а я прикинул, что тут может быть написано, типа «оставь надежду всяк сюда входящий». А как иначе, если в каждой камере по 4 трупа, таких камер тут, я даже затрудняюсь сказать сколько. Плохая смерть в жутком месте, а я еще ни одного вертухая не видел, бросили и свалили. Видимо, память из прошлой жизни наложилась или солидарность со всеми сидельцами. Стараясь не задумываться о последних часах жизни местного населения, я продолжил работу. По полчаса на каждое крыло и я вернулся к лестничному маршу, проникнуть за решетку можно без проблем. Здесь вопрос в другом, а нужно ли это? Мох закончился, зато остались тапорисы, их здесь не посадишь, так что делать тут нечего, если только разведка. Прикинув все за и против, решил оставить на потом. Я здесь не в последний раз. Открыл портал в комнату с мембраной, поднялся по ступеням, решив посмотреть на будущую рощу. Тварей прибавилось, теперь все свободное пространство занимали мусорные кучи, и да, они, как прежде, вели себя прилично, то есть в огород не лезли. Интересно, почуют ли они мох? Скорее всего, да, начнут искать дорожку к кормушке, либо разлягутся прямо над плантацией, благо глубина здесь небольшая. Меня такое вполне устраивает, не надо будет далеко на охоту ходить. Поразмыслив, я все же взялся за усиление подвала, стена с дверным проемом, сам проем, его я уменьшил до размеров небольшого окошка, можно сказать, для вентиляции, и чтобы система не взбунтовалась, потратил на это еще пару часов. Ну что, больше мне здесь делать нечего, пока. Придет время, и я вернусь. С этой ободряющей мыслью и покинул оживающий мир Гринда. На следующее утро мы с Митричем расселись за обеденным столом, в общем-то, он был рабочим, иногда операционным, зависело от времени суток и обстоятельств. Напарник выглядел довольным, Сегодня он, наконец, пойдет на рыбалку, потому утренняя перловка с мясом шла на ура, двойную порцию съел. Я небольшой любитель перловки, предпочел позавтракать глазуньей из 5 яиц, зажаренной на беконе. Аккуратнее там, Гена может быть злопамятным, будешь выходить на берег, смотри в оба, инструктировал я, попивая ароматный кофе. Само собой, шеф. Митрич закусывал чай пряниками. Разок спущусь, чтоб мяса для Горыныча набрать и больше ни ногой, отчитался он, прожевав очередной кусок. А у тебя как с планами? Я не продвинулся по новой территории ни на метр, другие дела были, сегодня приступаю, делиться информацией о мертвом мире, я пока не планировал. По крыше дота забарабанили мощные когти, это Кеша оповестил о своем присутствии вовремя. Возьму его с собой, я кивнул на потолок. Пусть привыкает к новой обстановке. Напарник пожал плечами, мол, хозяин, барин. Ладно, Митрич, мне пора выдвигаться. Покормлю Кешу и попытаюсь протиснуть его в портал. На самом деле, я не был уверен, что он поместится. Но ведь эта система, должны быть какие-то лазейки. Поднявшись на поверхность, скинул под ноги пару туш грулот. Пирогриф тут же накинулся на угощение. Мне пришлось подождать, пока он насытится. Этого ожидаемо оказалось мало, нужно как минимум 3 туши. Все-все, на новом месте перекусишь. Я представил лес и симпатичных серо-зеленых зверушек с собачьими мордами, каменные виверы. Мой летающий монстр заинтересовался, усевшись на пернатый зад, и склонил голову на бок, даже учитывая размеры, смотрелось это призабавно. Беру тебя с собой, правило прежнее, вперед батьки не лезть, далеко не улетать. Понял, кра. Питомец запрыгал на месте. Как же, понял он. Ладно, погнали. Я коснулся стены. Портал распахнулся, я стал наблюдать за действиями Кеши. Он уже ходил через такие арки, потому должен знать, что делать, и тот не подвел. Сунулся клювом вперед, невероятным образом вытянулся и уже через пару секунд был на той стороне. Да ты красава, похвалил я, перебравшись за ним. Кеша встряхнул совсем немаленьким телом и, сощурив черные глаза, пристально осмотрел окрестности. Озеро, домики, в окружающем эту красоту лесу, орали хищные твари, пета они не заинтересовали, он смотрел на желтые цветочки в озере, хищно так, предвкушающие. Нет, братец, этих трогать нельзя. Я нарисовал мысленную картинку с крестом на тех цветочках и свою злобную морду представил. Кра, пет, судя по открытому клюву, проникся. Нам в ту сторону, я показал направление рукой и пошел. Кеша взлетел почти сразу, меня накрыла тень, и очень скоро он скрылся за деревьями. Надеюсь, ты не сольешься, дружок, будь аккуратнее. Мысленно предостерег я. Ответом мне стала победная кра. Шум, удивленный визг. Не забывая смотреть по сторонам, я прибавил шаг. Стоило зайти в лес, как навстречу прыгнула серо-зеленая тварь. Каменная вивера уровень 69. Плазменная игла черкнула шерстяную морду, заставив зверя взвыть и отпрыгнуть в сторону. А ты как хотел, в руке появилась палица, стремительный прыжок, удар. Тварь успела среагировать, но толку с того мало, удар пришелся не в голову, а по спине, раздался хруст, вивера забилась в агонии. Да, силы во мне хоть отбавляй, добил зверюгу плазменной иглой, лок с опытом и трофеями нагнал меня в паре десятков метров от трупа. Я спешил на помощь к Кеше, а тот, похоже, вовсю веселился. Трещали ветки, рычали неведомые твари, он крокал себе и, похоже, кого-то жрал. Сразу добежать не удалось, нарвался на хомяка-переростка. Сокор-мясоед уровень 71. Мелкие, почти невидимые глазки, широченная зубастая пасть, жирная, подвижная туша мне по колено, что интересно, окрас тот же, что и у вивер, но намного их шустрее. Тварь прыгнула, изображая белку-летягу. Я же не придумал ничего лучше, чем встретить ее ногой в грудь, и вполне успешно отлетела на пару метров, тут же получила иглу в пасти и сдохла. Становится тесно, подумал я, глядя на шевелящиеся заросли. Не став спешить, я встал и вытянул руки перед собой, действие необязательное, просто захотелось. Сим, салабим, мать вашу, со всех сторон потянулись тоненькие струйки влаги, появилась первая ледяная стрела, полуметровая, тонкая словно струна, долго она не провисела, доля секунды и сорвалась в заросли, оттуда донесся болезненный рык. Следом полетела вторая, затем третья, поражая все новые и новые цели. Твари орали, не всегда погибая с первого попадания. Я не собирался останавливаться, благо цели и влаги хватало. Из зарослей выскочил везучий цокор, через пару секунд его везение закончилось, я обратил на него внимание, полетели стрелы. А хороший у меня навык, порадовался я, отправляя очередной снаряд, и чуть не поплатился за беспечность. Как еще это назвать? Я следил только за линией атаки, совсем забыв про тыл, а оттуда уже подбирались виверы, пришлось активировать пожирателя света, твари сбежали на безопасное расстояние, а я получил передышку. Да откуда вы набежали? Гнездо, что ли, рядом? Те ходили вокруг, не рискуя приближаться. Редкие виверы погавкивали на меня и хомяков. Последние шипели, раскидывая лапы в стороны, до стычек пока не дошло, видимо, объединились на борьбу с общим врагом. Заметив, что противник все прибывает, я вновь потянулся за влагой, некоторые из хомяков проявили сообразительность, попрятались за деревья да кусты. Виверы были не так умны, за что и поплатились, я успел прибить парочку, и в этот момент земля под ногами дрогнула. Что еще за новая напасть? Твари вдруг засуетились, засобирались, через пару секунд в ближайшей видимости никого не было, а затем они из карты пропали. Кра. Появилась отметка Киши. Деактивировав пожирателя света, отправил мысленный посыл, и питомец заспешил ко мне. Захрустели ветки, сломалось дерево. Он все же приземлился рядом и принялся вытаптывать растительность, причем не только кусты, петы деревья не жалел. Я наблюдал, пока не понимая, что происходит. Земля снова вздрогнула, в этот раз сильнее, явно приближалась какая-то тварь, но на карте ее не видно, либо слишком большая, либо перемещается под землей. Кеша между тем повел себя очень странно, быстро расчистил площадку квадратов на 100, растаскивая сломанные деревья и кустарник. Поднялся в воздух на малую высоту и буквально кружа вокруг своей оси, склонил выжидательно голову. Его поведение перед возможным боем стало для меня сюрпризом. Стоит ли связываться? Может, ну его, открою портал и свалим. Додумать мне не дали, впрочем, как избежать. Земля под ногами задрожала, мятая растительность вспучилась огромным бугром, в небо полетели комья земли и крупные куски корней, а оттуда вырвалось такое. Охренеть. Вермисос уровень 199. Здоровенное круглое нечто, этакий мерзкий колобок, покрытый красными дырами. На черном фоне смотрелось жутковато, впрочем, стоило твари с хлюпаньем упасть на грунт, как она быстро стала зеленой, мимикрировала, то бишь, Кеша взмыл в воздух, чтобы тут же обрушиться на позеленевшего колобка. Тот не стал уворачиваться. Хлопнуло, свистнуло, в моего пета попало что-то белое, и тот с кроканьем шарахнулся в сторону. Ах так, да ну, лови тогда. Плазменная игла вонзилась в тушу тварь, тут же рассеявшись. Для меня это стало неожиданностью, а уж последовавшая атака. Колобок крутанулся в мою сторону, выпуская целый веер белых снарядов размером с мяч для тенниса. Я сумел отбить два при помощи наруча. Один из них срикошетил в самого колобка, выбив фонтан зеленых брызг. Твари это не понравилось, а уж мне как. Словил два снаряда, потеряв при этом 4 щита. Настолько сильные были удары, а ведь еще бегать приходилось, уворачиваться. Адский колобок, выпуская новый залп, сорвался в мою сторону. Я успел прыгнуть, спрятавшись за стволом полуповаленного дерева. Тварь врезалась в ствол, тот завалился, почти меня придавив. Пришлось крутиться ужом. В этот момент атаковал Кеша. Матерясь на своем птичьем, он налетел словно бешеный ураган. Схватил колобка 4 лапами, поднял на пару метров, больше не смог, оказался тяжелым. К тому же тот сопротивлялся, как мог. Красные дырки оказались пастями, одни грызли лапы, другие лупили снарядами. Подловив момент, когда тварь плюхнется на землю, я запустил в нее ледяное копье, то разлетелось вдребезги, едва коснувшись туши. Колобок, выпустив очередной веер снарядов, тут же покатил ко мне. «Да что ж ты за тварь такая?» — крикнул я, отбивая один из снарядов. «Опыт в этом деле у меня есть», так что костяной шарик влетел в одну из пастей, заставив монстра поперхнуться, мне тоже досталось. Вышибло все щиты, а последний шарик влетел в бицепс левой руки. По ней будто кувалдой врезали, в глазах резко потемнело, в глотке застрял крик боли. Кра. Надо мной мелькнула тень, мощный клюв воткнулся в плоть колобка. Атаковав, Кеша попытался ретироваться, но не тут-то было. Из множества пастей вылетели снаряды, пробивая по брюху и лапам, какие-то отскочили, но один попал удачно, даже среди шума, я расслышал хруст кости. Питомец взвыл и полетел в сторону. «Ах ты, падла. Воспользовавшись короткой заминкой, я собрался в кучу, прыгнул, совершая сальто, оказавшись в самой верхней точке, швырнул вниз горсть пилюль. Но и здесь не прошло без накладок, я почти ушел с линии атаки, как тело прошило дикая боль, заставив меня скорчиться прямо в полете. Упал как мешок с дерьмом, с губ срывался мат вперемешку с завываниями. Я не смотрел, что происходит с тварью, не до того было. Если омуты не сработают, меня ждет полет на респ. Единственное, о чем я жалел, точнее, о ком, Кеша, он же не отступит, будет биться, пока сам не сдохнет. Где я такого питомца найду? Превозмогая боль, я принял сидячее положение, правая рука работала, левая висела плетью. Грудь и живот горели огнем, по-любому сломал несколько ребер, а про внутренние органы лучше промолчать, не просто так изо рта течет кровь. Хотелось свернуться калачиком и орать что-нибудь матерное, пока не потеряю сознание. Но когда взгляд упал на Колобка, точнее, то, что от него осталось, на окровавленных губах заиграла улыбка. Достал-таки, омут сработал безупречно. Вермисос потерял форму шара и выглядел теперь как надкусанное с двух сторон яблоко. Жуткие раны истекали черной жидкостью, тварь издыхала, через пару секунд пришел победный лог. Я повернул голову в поисках Киши. «Кра», — болезненно выдал тот, обозначая место своего нахождения. Я видел по карте, в десятке метров в кустах. Вот поднялся хвост, над растительностью поднялось крыло. «Жив, чертяка. Надеюсь, не сильно ранен». Переживание за Пета отодвинуло боль на задний план. Не полностью, но я смог подняться и стараясь шевелить строго ногами, поковылял к Кеше. Тот смог подняться, устроившись на пятой точке, повернул ко мне морду. Из клюва тянулась кровавая слюна, взгляд затуманен. Подобравшись ближе, заметил перебитую переднюю лапу, других серьезных повреждений не видно. Должно быть, органы, как и у меня, не слабо отбиты. «Ну что, брат, досталось нам, да, Кра», — вяло ответил тот. «Это просто писец. Сколько мы прошли? 500 метров». В этот момент послышалось приближающееся многоголосое рычание. Твари почуяли смерть хищника и решили закончить начатое. «Соберись, парень», — скомандовал я Кеше. «Сейчас домой вернемся». Я достал лист ДВП, а питомец не думал прислушиваться к моей команде, бодро прихрамывая, заковылял на рыки. «Стоять!» А тот уже взлетел и атаковал самую шуструю виверу. Видимо, злость добавила силы и решительности, потому что он не обращал внимания на висящую лапу, метнулся к следующей твари. Это уже цокор. Даже среди переростков, хомяк был слишком велик, едва ли не до груди мне доставал. Но когтям и клюву размеры не мешали, Кеша рвал и метал, разбрасывая вокруг куски чужой плоти. Твари становилось все больше, в какой-то момент мы оказались в окружении, несмотря на мои и Кешины атаки, кольцо постепенно сужалось, а питомец не собирался отступать. «Уходим». Я отправил мысленный посыл с аркой перехода. Мне не хотелось его бросать, значит, придется биться до последнего, вдруг повезет и твари закончится, тогда я смогу его забрать. Однако не всегда происходит так, как мы хотим. Ловкая вивера смогла запрыгнуть к Пету на спину, вспорола когтями, что-то повредив, Кеша заголосил, поднимаясь выше, а потом резко устремился вниз и приземлился рядом со мной. Я взялся за палицу, двумя руками ее не схватить, левая висит, так что я как мог замахнулся. Набалдашник угодил по оскалившейся морде, сработал как надо, сбил тварь, та полетела на землю вместе с вырванными перьями. Кеша зацепил меня крылом, как ковшом, и я с криком влетел в его тушу. Быстро сообразив, что он хочет, я уцепился рукой за шею. Земля мигом ушла из-под ног, взмах мощных крыльев, деревья остались внизу, а душа устремилась в пятки, мы были в воздухе. Мне пришлось подавить возникшую было панику. Поднял ноги, обхватив ими шею, как та обезьяна, и быстро, насколько это возможно в моем положении, стал перебираться наверх. «Вперед!» — скомандовал я, представляя город небоскребов. А его, собственно, и представлять не нужно. Вот он на горизонте, шпили блестели в лучах заходящего светила. 10-12 километров, считай, что рукой подать, но Кеша начал артачиться. То ли сил не хватало, а может, с непривычки, он взялся снижаться, выискивая среди деревьев площадку для приземления. Нет-нет, в моем воображении возникла гора из мясных туш, сухопутные щуки, грулоты, махногоны, огромная куча свежего мяса. Все это будет твоим, только дотяни до того здания. И подействовало. Вряд ли Пет был голоден, Это скорее звериная жадность сработала. Взмахи крыльев стали чаще и мощнее. За десяток секунд мы поднялись метров на 100, изредка покракивая, видимо, от напряжения и усталости. Кеша выровнял свой полет и значительно прибавил в скорости. Утопающий в зелени пригород закончился, здания начали расти словно грибы после дождя, карта буквально пестрела красными пятнами. Выбранный мною небоскреб приближался, в небе слева появилась темная точка, затем и справа, эти приближались еще быстрее, я уже знал, кто это. «Кеша, прибавь скорость», мысленно протянул я. Мой летающий монстр не шел ни в какие сравнения с размерами разрушителей. А это именно они и были, настоящие парящие крепости с клыками и когтями. Пет заметил их и в коем-то веке принял правильное решение. Может, я так повлиял или умнеть начал внезапно, сложил крылья, как тот истребитель на невероятной скорости пошел на снижение. Благо здание было уже близко, он выставил крылья перед собой, зачав торможение, мне пришлось прилагать усилия, чтобы удержаться рука-то одна, так что я ногами вцепился. А Кеша влетел в панорамное окно, в котором давно отсутствовали стекла, умудрившись не задеть проемы, заскользил когтями по полу, раздался жуткий скрежет. Кра! Устало выдал он, укладываясь на бок. Я успел соскочить и теперь мониторил обстановку. Помещение ничем не отличалось от таких же в моем первом городе небоскребов, система не стала оригинальничать. Красные отметки присутствовали, выше, ниже, визуально никого не наблюдалось. «Молодец, парень, теперь отдыхай, я о тебе позабочусь», с этими словами приблизился к окну. В нескольких сотнях метров пролетел настоящий гигант, одно крыло способно спрятать под собой трехподъездную пятиэтажку. Не мудрено, что тварь не смотрела в нашу сторону, к чему ей охотиться за мухами. «Лежи», — скомандовал я, пытающемуся подняться Пету. Рядом с ним появилась жирная туша цакора. Спустя пару секунд добавил еще одну. Кеша заинтересовался, я обследовал другие проемы и помещения, слыша хруст разрываемых костей и мяса. Этаж с 20 по 25, посчитать точно, времени не было. Так себе местечко, придется потратить целый день на усиление и закрытие лишних проемов. Стараясь не упустить ни одной детали, прошел широким коридором, миновал пару комнат, большой холл и оказался на террасе, а с нее открылся такой вид. Аж дух захватило. Чужой город во всей своей красе, часто натыканные небоскребы, среди них отличался один, не самый высокий, крепкий середнячок. Но вместо обычной пики алела свеча пламени, яркая, даже, казалось, греющая, никакой это не газовый факел и вообще к нефтепродуктам отношения не имеет. Чистая энергия. Фух, от открывшейся картины, я забыл, что нужно дышать. Посмотрел на показатели материи в интерфейсе. Накопитель был полным, сменил его на пустой, он стал наполняться со скоростью сотня единиц в секунду. Охренеть, что это за место, энергетическое сердце заводи, даже если не так, я все равно хочу попасть в этот небоскреб и даже больше. Теперь я знал, где построить клан-холл.